Глава 29. Командующий флотами Чкинов, Луток и Нордикс уверенно шли к намеченной цели. Никакого сопротивления они не встречали, и у Лутока начало складываться впечатление, что люди вовсе не собираются их атаковать. Флот беспрепятственно продвигался во внутреннем периметре звездной системы, не снижая маршевой скорости, хотя и оставаясь в постоянной боевой готовности. Корабли Чкинов выглядели крупными темными силуэтами, уверенно скользящими в тусклом свете далекого солнца. Вокруг витала напряженная тишина. Ни одного вражеского сигнала. Ни малейшего выстрела. Однако спокойствие оказалось обманчивым. Сигналы тревоги, вспыхнувшие на мостике у Лутока, заставили его флот срочно сканировать пространство на предмет засады. Звуки сирен раздались по всем палубам, а сенсоры вдруг показали всплеск вражеских меток прямо по курсу. Вскоре с передовых кораблей доложили, люди выставили боевые станции, по размерам ничуть не уступающие кораблям Чкинов. Их массивные платформы заполняли пространство возле Красной планеты, Марса. «Засада!» — подумал Луток с холодной уверенностью. Он знал, что люди попытаются сблизиться, чтобы вывести из строя их двигатели. Этот прием они уже не раз применяли, в том числе в предыдущих сражениях. Флот людей всегда делал ставку на мобильность, стараясь подкрасться и ударить по самым уязвимым точкам исполинских кораблей Чкинов. Тем временем флот Перова уже заметил приближение флота Лутока. На рубеже Марса она отдала команду на атаку, и корабли людей, словно рой небольших, но быстрых хищников, начали сближение с исполинами Чкинов. Сразу же начался заградительный огонь с кораблей Лутока и Нордикса. Многие корабли людей получили повреждения. В черной бездне вспыхивали короткие огненные всполохи, рушились корабли, гасли силовые поля. Однако боевые станции и космические крепости людей поддержали флот Перовой, ведя массивный ответный огонь. На тактических экранах начали мигать сигналы об уничтожении нескольких кораблей Чкинов, а из переговоров слышались радостные крики пилотов, которым удалось всадить в врага прицельную очередь. Но этого пока было явно недостаточно, чтобы остановить атаку. Перовой удалось сократить дистанцию до минимально возможной и завязать ближний бой. Из-за огромных размеров и неповоротливости корабли Чкинов в такие стычки старались не вступать. Они были сильны на средней и дальней дистанциях. Но у людей не хватало кораблей, чтобы полностью окружить вражескую флотилию. А значит, многие тяжелые суда Чкинов продолжали прорываться дальше, в сторону Земли. Перова, осыпая врага точными залпами по двигателям, старалась удержать их, но у нее не все получалось. Флот Чкинов оказался сильнее. И тут совершенно неожиданно, словно из глубокой космической тени, за одним из марсианских спутников появился флот Адлад. Прямо из-за горизонта Фобоса или Деймоса он возник единым строем и ударил по флангу Чкинов, врезаясь в их ряды, точно клинок. Целенаправленным огнем люди вывели из строя маршевые двигатели тяжелых судов Чкинов. В небе вспыхивали столбы искр, а затем корабли противника, лишившись тяги, один за другим начинали дрейфовать. Через 10 минут все было кончено. Огромные суда Чкинов повисли в космосе, беспомощные, как выброшенные на берег рыбы. Их двигатели были либо разрушены, либо серьезно повреждены. Флот Перова и боевые станции могли теперь методично расстреливать вражеские корабли, не рискуя собственными силами. «Адлад, ты вовремя! Еще чуть-чуть, и они бы проскочили к земле!» Голос Перова звучал устало, но в нем вибрировал радостный трепет. «Хорошо все, что хорошо кончается», — отозвалась Адлад уверенно, хотя в глубине ее взгляда еще таились следы недавнего напряжения. «Как там дела у командующего Овчинникова?» «Не знаю», — ответила Перова, бросая тревожный взгляд на входящие сообщения. Они оба осознавали, хотя часть флота Чкинов здесь и была остановлена, у другого соединения оставался шанс прорваться к земле. И если Овчинников не сумел удержать вражеские силы, то человечество рискует столкнуться с самым страшным ударом за всю историю Звездных войн. Флот Овчинникова вел ожесточенное сражение. Вокруг царил настоящий ад. Вспышки взрывов, полыхающие обломки, сигналы тревоги на каждом корабле. Чкина упорно держали флот Овчинникова на дистанции, не позволяя приблизиться и лишая его флота главного преимущества – ближнего боя. От мощных залпов противника один за другим выгорали силовые щиты. Орудийные комплексы прошивали корпуса человеческих судов, оставляя позади облака искр и раскаленного металла. Казалось, еще немного, и флот потерпит сокрушительное поражение. Овчинников, сцепив зубы, судорожно вслушивался в доклады операторов. Один корабль вышел из строя, другой охвачен пламенем и дрейфует, третий теряет ход. Сердце сжималось от бессилия. Ведь враг все так же оставался вне досягаемости, а любой попытке сближения препятствовал плотный заградительный огонь. В глубине души Овчинников понимал, что без решающего маневра шансы на успех минимальны. Чкины неумолимо продвигались к земле и вот-вот могли вступить на траекторию, ведущую к планете. И в этот миг позади Чкина возник новый сигнал. Неизвестная эскадра людей, внезапно появившаяся у врага в тылу. Это стало чудом, лучом надежды. Пришедшие на помощь корабли мгновенно открыли сокрушительный огонь по слабым местам вражеских судов, двигателям и энергетическим секциям. Не ожидавшие подобного маневра чкины замешкались, бросая часть орудий на новую угрозу. И Овчинников, увидев эту краткую паузу, рванул вперед, отдавая приказ своим кораблям сближаться и бить по двигателям. Враг, потеряв координацию, испытывал настоящий шок. С тыла его крушили меткими залпами, а спереди флот, набрав ход, начал ближний бой, в котором силы чкинов всегда были уязвимы из-за массивности и неповоротливости. Один за другим корабли прекращали движение, теряя маршевые двигатели и зависая во враждебном космосе, словно мертвые колоссы. Пока на обзорных экранах Овчинникова вспыхивали метки противника бездвижен и система двигателей разрушена, ему показалось, что победа уже близка. Но в тот же момент операторы в ужасе доложили. Трем кораблям Чкина все же удалось прорваться сквозь строй к земле. Буквально за считанные минуты два вражеских судна были подбиты огнем союзного флота. Но третий успел выйти на боевой курс, все еще сохранив функциональные двигатели и оружие. Он неумолимо приближался к земной орбите, готовясь нанести сокрушительный удар по планете. Овчинников, видя красную метку на экранах, почувствовал, как внутри холодеет душа. Зная, что времени остается катастрофически мало, он схватился за микрофон и прокричал в штурмовой канал. «Всем кораблям, кто может, в погоню! Пресечь выход на орбиту Земли любой ценой!» Гул тревожных сигналов, отрывистые приказы и оглушительная канонада смешались в один хаотичный оркестр ужаса и решимости. Овчинников понимал, в эти самые минуты все решится. И если он не остановит последний корабль, последствия для планеты будут роковыми. «Вера Васильевна, один корабль Чкина прорвался. Мы не можем его остановить, он идет курсом на Землю», — прозвучал встревоженный голос сквозь треск помех у Овчинникова. Вера на мгновение прикрыла глаза, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Разницы не было, один корабль или десять. Каждый из них нес оружие, способное уничтожить целую планету. «Поняла вас, командующий», — коротко ответила она и выключила связь. Сердце у нее колотилось так, что, казалось, слышен был каждый удар. Однако в глубине души оставалась крохотная надежда. Она помнила о системах планетарной обороны, которые миллионы лет дремали в земных недрах, скрытые от глаз человечества. Никто уже и не верил, что их придется когда-то использовать. Но вот настал тот самый миг. Сидя за пультом в ЦБУ, она быстро активировала комплекс и по всей планете, в самых неожиданных местах, в горах, пустынях, под океанским дном, начали открываться гигантские шахты. Из них поднимались смертоносные конструкции, орудия и пусковые установки, в былые времена предназначенные для отражения внеземных вторжений. Теперь им вновь предстояло выполнить свою задачу. Пальцы привычно скользнули по сенсорной панели, запрашивая точные координаты вражеского корабля. Она видела красную метку, приближающуюся к Земле на головокружительной скорости. Ошибиться в расчетах нельзя. Если промахнуться, последствия будут катастрофическими. «Расчеты готовы!» Громко объявила она в зал, не отрывая взгляда от мониторов. «Пуск!» Набрав целевые параметры, Вера коснулась сенсора «Огонь». В разных точках земной поверхности, казавшихся безлюдными и тихими, почти одновременно взревели ракетные шахты. Мощные снаряды, оставляя инверсионные шлейфы, взмыли в небо и скрылись за пределами атмосферы. На поверхности планеты миллиарды людей, не ведавших о ведущейся сейчас битве, подняли глаза к небу с изумлением и тревогой. Но большинство так и не поняли, что произошло. Ракеты одна за другой вышли на орбиту и устремились к кораблю Чкинов. И лишь Вера знала, что все решится в ближайшие секунды. По жестокому стечению обстоятельств именно на этом судне находился сам командующий Луток. Уверенный, что люди уже не способны ему помешать, он сохранял предельную скорость, намереваясь ближе подойти к Земле и нанести смертельный удар планетарным оружием, которое уже активировал. Однако залп планетарного оружия нарушил его планы. Пришлось маневрировать и отвлекаться на отстрел этих ракет. Перехват цели велся планомерно, но ракет было слишком много. Тем не менее, Луток, посчитав земные ракеты незначительной угрозой, открыл огонь лишь для зачистки подлетающих боеголовок. Удалось сбить 5 ракет. Однако 3 оставшихся прорвались сквозь заградительный огонь, врезались в корпус флагмана. Их боевые части вошли вглубь обшивки и взорвались. В следующую секунду 3 ослепительных термоядерных взрыва раскололи корабль на части. Флагман Лутока рассыпался на огромные осколки, и они по инерции продолжали двигаться к земле. Вера смотрела на это, затаив дыхание. Даже обломки такого гиганта могли принести планете невосполнимый урон. Некоторые куски, войдя в атмосферу, сгорели, вызвав лишь яркие вспышки на ночном небе. Но и немало крупных фрагментов рухнули на поверхность, поднимая огненные грибы над сушей и колоссальные волны цунами в морях. «Колоссальное разрушение!» — прошептал кто-то за спиной. Она тяжело вздохнула. Руки слегка дрожали. Цена спасения Земли оказалась слишком высока. Но это была не фатальная катастрофа. Никакого тотального истребления не произошло, а на планете началась ликвидация последствий. Пожаров, разрушений, наводнений. «Мы смогли!» — с горечью и облегчением подумала она. В этот момент ей стали поступать срочные запросы от Перова и Овчинникова. Оба почти одновременно повторяли один и тот же вопрос. Удалось ли перехватить корабль? Вера сглотнула, пытаясь унять слезы от перенапряжения и страха, охватившего ее секунды назад. Я сбила корабль Чкинов, но его обломки упали на планету. Есть проблемы, однако не фатальные. Произнесла она в микрофон, стараясь говорить ровно. «Земля жива!» На экране тактической карты красная метка исчезла, и теперь только разрушения в разных частях планеты напоминали о чудовищной опасности, которой едва удалось избежать. Можно было сказать, что битва за Землю выиграна. Но Верочка знала, война за Вселенную далека от окончания. В зале ЦБУ наступила тяжелая тишина, которую прерывали отрывочные доклады от спасательных служб и оценки ущерба. И в этот миг, когда самое страшное миновало, Вера позволила себе уронить голову на руки хотя бы на короткий миг. Одно сражение завершилось их победой.